жесток снег оставляет твои следы. И по кругу зачем бег, бежишь от меня ты, не дая до утра спать. Снег растаявший, он вода. Ты одно только должен знать, я люблю тебя навсегда. Не дая до утра спать, снег растаявший, он вода. Ты одно только должен знать, я люблю тебя навсегда. Почему голоса звезд в полумраке едва слышны? Ветер слезы дождя принес, только слезы мне не нужны. Разучилась смотреть вдаль, разучилась считать до ста, разучилась любить февраль, он украл тебя навсегда. Разучилась смотреть вдаль, разучилась считать до ста, разучилась любить февраль, он забрал тебя навсегда. Расстаются, когда ложь, засыпают, когда тьма. И по телу, когда дрожь, нас решает сводить с ума. Если хочешь идти, иди. Если хочешь забыть, забудь. Только знай, что в конце пути ничего уже не вернуть. Если хочешь идти, иди. Если хочешь забыть, забудь. Никого уже не вернуть. Никого уже не вернуть.